бледный ангел, скиталец беспутного века. Ты в московском метро заблудился в двух залах. Твой молитвенный зов — суть бесплотное эхо. На убогих мостах, на дурных переправах, там со стуком колес сквозняки-отголоски отвечают «Прости!» на сиротское «Мама!» И дороги сошлись на одном перекрестке, перекрестке-кольце, без конца и начала. Ты такой же, как я, неуемный и гордый, если можешь спасти, безрассудный и верный, но прозяб на ветру, продавая иконы, и давно растерял крылья, нимбы, манеры. Ладно, руку давай, убегаем отсюда. Не трясись, хорошо? Ты такой беззащитный. Говоришь, это сон? Как смогу, позабуду. И отплатишь добром? Да не надо, иди ты. Нам бы выпить с тобой грамм по 100 без закуски. Расстрелять всю обойму в высокие цели. На халяву не пьешь? Ты какой-то не русский. Ну а я развлекаюсь, живу в беспределье. Не смотри беспокойством, тоскою и лаской. Неизвестно давно, чем кончается жалость. Отвыкаешь от чувств, неизменны лишь маски. Только их, если честно, немного осталось.